Глава 8. Клеменсия душераздирающе завопила, яростно пытаясь стряхнуть с руки впившихся гадюк. Крошечные ранки от зубов сочились неоновым, розовым, желтым и синим, в тон пестрой кожи. По пальцам стекал разноцветный гной. Прибежали люди в белых халатах, двое прижали Клеменсию к полу, третий вонзил в нее устрашающего вида иглу и ввел какую-то черную жидкость. Губы девушки стали фиолетовыми, затем побледнели, и она потеряла сознание. Лаборанты уложили ее на носилки и унесли прочь. Кориолан рванулся было следом, однако доктор Гал его остановила. «Не так быстро, мистер Сноу, вы мне еще нужны». «Но я... она...» — Кориолан запнулся. «Клеменсия умрет?» «Нам остается только гадать». Доктор Гал опустила руку в террариум и провела скрюченными пальцами по своим питомцам. «Очевидно, на бумаге не осталось ее запаха. Значит, ты написал работу сам?» «Да». Лгать не имело смысла. Из-за лжи Клеменсия, вероятно, погибла. Если имеешь дело с безумцем, следует вести себя крайне осторожно. Наконец-то правда. Лжецы мне ни к чему. Что такое ложь, как не попытка скрыть слабость? Еще раз увижу, что лжешь, перестану тебя защищать. Если директор Хайботтом решит тебя наказать, стоять у него на пути я не буду. «Все понял?» Она обернула вокруг руки розовую змейку, словно браслет, и залюбовалась ею. «Конечно», — заверил Кориолан. «Твое предложение мне понравилось. Хорошо продумано, просто в исполнении. Я собираюсь порекомендовать его своей команде для рассмотрения и последующего внедрения». Кориолан коротко кивнул, боясь сказать лишнее в присутствии смертоносных существ, готовых убивать по ее приказу. Доктор Гал рассмеялась. «Ладно, ступай домой. Или навести свою подругу, если она еще жива. А меня сейчас ждут крекеры с молоком». Кориолан бросился прочь, наткнулся на террариум с ящерицами и привел его обитателей в выступление. Он свернул не туда раз, другой, и очутился в самой отвратительной части лаборатории, где в стеклянных клетках сидели человеческие существа, которым трансплантировали фрагменты тел животных. Гребни из перышек вокруг шеи, звериные когти и даже щупальца вместо пальцев, жабры в груди. Его появление ошеломило уродцев. Они умоляюще открыли рты, и Кориолан понял, что это безгласые. Их крики разносились странным эхом, и лишь подняв взгляд, он заметил сидевших над ними маленьких черных птиц. В памяти всплыло название — «Сойка-говорун». Короткий параграф в учебнике по генетике. Провальный эксперимент. Птицы, обладавшие способностью запоминать и воспроизводить человеческую речь, которые использовались Капитолием, чтобы шпионить за повстанцами. Потом те догадались и стали отправлять их обратно сложной информацией. Теперь бесполезные существа создавали эхо в лаборатории, повторяя жалобные вопли безгласых. Наконец, Кориолана перехватила женщина в белом халате и огромных розовых бифокальных очках, отругала за потревоженных птиц и проводила к лифту. Ожидая кабину, он заметил над собой камеру наблюдения и машинально принялся разглаживать смятый листок с заданием, который все еще сжимал в руках. На выходе миротворцы вернули обе сумки с учебниками и вывели его вон из цитадели. Кориолан успел дойти до угла и свернул на соседнюю улицу. Затем колени подогнулись, и он рухнул на тротуар. Солнце светило прямо в глаза, дыхание сбилось. Несмотря на бессонную ночь, в нем бурлил адреналин. Жива ли Клеменсия? Он еще не пришел в себя после смерти Арахны, а теперь это. Совсем как в голодных играх. Только вот они не ребята из дистриктов. Капитолий вроде бы должен их защищать. Сиян заявил доктору Гал, что обязанность правительства защищать всех, даже жителей дистриктов. Однако его слова сложно увязать с тем, что совсем недавно они были врагами. Разумеется, для правительства на первом месте должен стоять сын Сноу, а не отребье из дистриктов. Ведь он вполне мог погибнуть, если бы предложение написала Клеменсия. Кориолан закрыл лицо руками. Он был сбит с толку, растерян и очень напуган. Он боялся доктора Гал. Он боялся Капитолия. Он боялся всего. Если люди, которые должны тебя защищать, легко и непринужденно играют твоей жизнью, как же тогда уцелеть? Доверять им точно нельзя. А если не им, то кому? Играть в темную? Кориолан вспомнил змеиные зубы, вонзившиеся в плоть. Неужели бедняжка Клемми погибла, да еще такой ужасной смертью? Если да, то виноват ли он, позволив ей солгать? Если Клеменсия умрет, у него могут быть ужасные неприятности. Кориолан предположил, что в экстренной ситуации пострадавшего отвозят в ближайшую больницу, и побежал туда. В прохладном вестибюле он огляделся, нашел нужный указатель и поспешил в приемный покой. Едва автоматические двери открылись, как он услышал вопли Клеменсии. По крайней мере, жива. Кориолан что-то пролепетал медсестре за стойкой. По счастью, той хватило здравого смысла, чтобы оценить состояние посетителя и заставить присесть, прежде чем приступ головокружения свалил его с ног. Наверное, выглядел он совсем ужасно, потому что медсестра вскоре принесла ему две пачки диетических хлебцев и стакан сладкого лимонада. Первый глоток Кориолан сделал с трудом, потом выпил напиток залпом, мечтая о добавке. От сахара ему немного полегчало, но не настолько, чтобы приняться за крекеры, и он убрал их в карман. Вскоре он более-менее взял себя в руки, и тут подошел лечащий врач Клеменсии и успокоил его. В больнице знают, как лечить жертв несчастных случаев в лаборатории. Поскольку антидот ввели сразу, у Клеменсии есть все шансы на выживание, хотя без неврологических повреждений не обойдется. Она полежит в больнице, пока ее состояние не нормализуется. Через несколько дней пациентку можно будет навестить. Кориолан поблагодарил доктора, отдал ему сумку Клеменсии и согласился, что сейчас ему лучше пойти домой. На выходе он заметил обоих Дафкоутов и спрятался в дверном проеме. Он не знал, что именно сообщили ее родителям, и не хотел с ними встречаться, пока не сочинит правдоподобную версию случившегося. Причем такую, где он не будет фигурировать в качестве виновника происшествия. По той же причине он не мог вернуться ни в школу, ни домой. Тигрис до ужина занята, а мадам-бабушка наверняка придет в ужас. Как ни странно, единственным человеком, с которым ему сейчас хотелось говорить, была Люси Грей. Она одновременно и умна, и умеет держать язык за зубами. У главного входа в зоопарк стояли два вооруженных до зубов миротворца. Позади них слонялись еще солдаты. Сперва они лишь отмахнулись от парня, поскольку посетители им велели не пускать. Тогда Кориолан разыграл карту ментора, и в нем узнали юношу, который пытался спасти Арахну. Этого хватило, чтобы убедить их сделать звонок начальству. Миротворец поговорил с самой доктором Гал, и до Кориолана отчетливо донеслось знакомое хихиканье, хотя стоял он в нескольких ярдах. Ему позволили ненадолго войти в сопровождении миротворца. Дорожку к обезьяннику устилал мусор, оставшийся после бегущей толпы. Повсюду сновали крысы, одинаково радуясь остаткам гниющей еды и потерянным в панике туфлям. Хотя солнце стояло высоко, енотов это нисколько не смущало. Они хватали лакомые кусочки своими ловкими лапками и жадно их поедали. Один зверек жевал мертвую крысу, предупреждая остальных, что от енотов следует держаться подальше. «Совсем не тот зоопарк, который я помню», — вздохнул миротворец. «В клетках сидят дети, а мерзкие твари разгуливают на свободе». Кое-где вдоль тропинки виднелись коробочки с белым порошком, спрятанные под валунами или в щелях возле стен. К Криолан вспомнил яд, который использовали в осажденном Капитолии. В те времена еды было мало, крыс много. Люди, особенно мертвые, стали для них постоянным источником пищи. Конечно, в худшие моменты люди тоже ели людей, так что вряд ли имело смысл ставить себя выше крыс. «Это крысиный яд?» — спросил он у миротворца. «Да, отрава новая. Только крысы слишком умны и к ней даже не подходят. Ну что ж, другой все равно нет». Внутри вольера, вновь закованные в кандалы трибуты, сидели, прислонившись к задней стенке, или разбрелись среди искусственных скал, словно пытались стать как можно незаметнее. «Ты должен сохранять дистанцию», — сказал миротворец. «Вряд ли твоя девушка опасна, но кто знает, могут напасть другие трибуты. Держись подальше от решетки». Кориолан кивнул и пошел к своему камню, только на этот раз садиться не стал. Угрозы со стороны трибутов он не чувствовал, просто не хотел давать директору Хайботтому лишний повод для наказания. Сначала он нигде не мог отыскать Люси Грей. Потом встретился взглядом с Джессопом. Тот сидел, прислонившись к стене, прижимая к шее тряпку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась платком Сноу. Джессоп потряс кого-то рядом с собой, и Люси Грей резко села. Похоже, она плохо понимала, что происходит. Заметив Кориолана, она протерла глаза и расчесала пальцами распущенные волосы. Поднявшись, потеряла равновесие и ухватилась за руку Джессопа, чтобы не упасть. На нетвердых ногах она двинулась к своему ментору, волоча по полу тяжелые цепи. Неужели на нее так подействовала жара? Или так сказалось убийство Арахны? Или это просто от голода? Поскольку Капитолий не кормил трибутов, Люси Грей не ела со вчерашнего дня, когда ее стошнило драгоценной едой, поданной зрителями, а также, наверное, хлебным пудингом и яблоком, которые достались ей с утра. И вот уже почти 5 дней, как она голодает, не считая сэндвича с мясным рулетом и сливы. Надо достать для нее какой-нибудь еды, даже если это будет всего лишь капустный суп. Люси Грей перешла безводный ров, и Кориолан предостерегающе поднял руку. «Прости, нам нельзя приближаться друг к другу». Она остановилась, не дойдя до решетки. «Странно, что тебя вообще сюда пустили». В жарком полуденном солнце все казалось выжженным. Ее горло, ее кожа, ее волосы. На руке чернел огромный синяк, которого не было прошлым вечером. Кто ее ударил? Другой трибут или миротворец? «Извини, что разбудил», — сказал Кориолан. Она пожала плечами. «Неважно. Мы с Джессопом спим по очереди. Капиталистские крысы явно любят человечину». «Крысы пытались вас съесть?» — с негодованием воскликнул Кориолан. «В первую же ночь какой-то пушистый зверек укусил Джессопа за шею. Было слишком темно, и он мало что разглядел. А прошлой ночью кто-то пробежал по моей ноге». Люси указала на коробочку с белым порошком возле решетки. «Эта штука ничуть не помогает». Кориолан представил жуткую картину. Над мертвой Люси Грей кишат крысы. Накатила волна отчаяния. Ему стало страшно за нее, за себя, за них обоих. «Ах, Люси Грей, мне так жаль. Прости меня за все». «Ты не виноват», —